Глава 9. 5:00-7:00 в Рудлоге, 3:00-5:00 в Инляндии, 10:00-12:00 в Тафии. Василина. Дворец Рудлогов не спал, не спала и королева Василина. Землю едва заметно потряхивала, и хотя она понимала, что великий дух Рудлога не даст свершиться большому землетрясению, это тревожило. Она уже знала, что новое ослабление стихий спровоцировано пленением Нории и тем, что его унесли в Нижний мир, и жалела его и Ангелину, и боялась за нее, потому что представляла, на что сестра может пойти ради мужа. Потрескивали дрова в камине кабинета, и она слушала их, сидя за столом и обессиленно опустив голову на руки, под которыми лежали сводки, карты, отчеты. Исходила парком чашка кофе, принесенная помощницей. Только что ушел из кабинета Зигфрид, оставив Василине тоник для поднятия сил, кровотворное и в очередной раз залечив порезанную руку. Много писем сегодня было отправлено сестрам. Лежали на столе россыпью драгоценные камни, окропленные ее кровью, к которым она пыталась привязать огнедухов. Но зря она резала себя. Слишком много было уже призвано их, привязано к камням, розданным боевым магам королевства, отправленным Свидерскому и Марине. И так она превысила предел в 600 огнептиц, описанный предками, и за это должна была быть благодарна. Но как бы помогла сейчас еще хотя бы сотня огнедухов? За окнами светало, и хотя с момента, когда Василина вернулась с хутора под деревенькой Березовая, прошло каких-то 4 часа, ночь казалась бесконечной, будто растянулась на неделю. Около 2 ночи совещание прервал звонок от Поли, которая очень кратко рассказала о предсказании шаманов на Большом Камлании. Это было дело приоритетной срочности, и Василина лично связалась с правителями Ацейши в Йеллоувине, да и Паталии, от Эмиратов до Тидуса, а параллельно шло общение на уровне служб безопасности. Совещания, доклады, переписка с сестрами. Она успела дойти к семейной часовне Рудлогов и попросить у отца совета и помощи. Но он спокойно и молча смотрел на нее, удерживая руку на молоте, положенном на колени. И она понимала ответ. «В тебе достаточно силы, чтобы решить все самостоятельно, дочь моя». За прошлые сутки Василине удалось лишь 40 минут прикорнуть в листолете, который нес ее от хутора к столице. Она задремала прямо там, и все, что запомнила из пути — звуки далеких разрывов артиллерийских снарядов и огненные всполохи в окнах листолета — то птицей летел рядом с ним ясница, чтобы уберечь от случайного раньяра. Открылась дверь. Василина подняла голову, зашел Мариан, собранный и серьезный. Она слышала за дверью его разговор с Зигфридом. Муж требовал еще раз проверить щит. «Я уже 2 раза проверял сегодня», — меланхолично отвечал придворный маг. «Его ставил фон Сьедентент. Опорники полны. Он выдержит даже падение метеорита». Мариан бросил взгляд на россыпь камней, с тревогой посмотрел на остриженную голову Василины. Недавно улетело письмо Ангелине, но ничего не сказал. Он тоже не спал, организовывая оборону дворца и прилегающих районов, но раз в час проверял ее и детей. «Спят», — ответил он на невысказанный вопрос. Зигфрид наложил на детскую полог тишины. У дверей дежурят гвардейцы, как проснутся, их спустят под землю. Там уже оборудуют спальные места и собирают припасы. Да и ясница приглядывает за ними. Мариан подошел к Василине сзади, поцеловал в макушку, положил руку на плечо, и она положила свою поверх, прижалась щекой, прикрыв глаза. За окном ревели танки, выезжая из гаражей гвардейского полка и вставая по периметру дворцовой территории. Слышны были далекие взрывы артиллерии, очереди и сирены, виск ухонгов. «Пытаюсь придумать, что я могу еще сделать, и понимаю, что ничего», — тяжело проговорила Василина. «Не привязать духов, не помочь войскам. Великий дух Рудлога и так истощен, да и призови я его сюда, он принесет слишком много разрушений и жертв среди мирных жителей». «Ты уже достаточно сделала», — ответил Мариан. «Дай немного поработать и армии, Василина, а тебе надо бы поспать». «Я все равно не смогу», — призналась она со вздохом. Вдруг от сестер будет что-то срочное? От Ангелины? Марина не отвечает, а Сокин доложил, что она спит. Да, я чувствую, что с Мариной все в порядке, и Аня еще на туре, но сердце все равно не на месте. И я только что разговаривала с Ситниковым. Он сказал, что Алина и ее спутники у портала, и Свидерский сейчас будет пробиваться к ним. Я просто не смогу заснуть, Мариан. Если бы я могла быть хоть чем-то полезной здесь, в Иоаннесбурге. Муж обнял ее, прижавшись со спины. — Я понимаю, — сказал он. — Я тоже бы хотел пойти с теми гвардейцами, которые сейчас ведут огнедухов против Невиджи на окраинах, Василек. Но моя главная задача — безопасность твоя и детей. Поэтому я остаюсь здесь под защитой щита, а не геройствую на окраинах со своими людьми. А твоя главная задача — остаться живой и здоровой. И намеряне будут пробиваться сюда. По пути мы их и уничтожим. А твои сестры, в них же твоя кровь, верно? Значит, они тоже отдадут все ради цели. Мариан ушел, а Василина допила кофе и принялась за сводки. Первые тхаохонги ступили на улицы Иоаннесбурга около 19 часов вечера накануне, и сейчас бои шли уже 10-й час на втором оборонительном кольце, расположенном на стыке спальных и центральных районов города. Огромный город, в котором проживало более 5 миллионов людей, с южной стороны огрызался и отбивал атаки, уничтожая инсектоидов, продвигающихся по его улицам, а с другой был полон выезжающих на север автомобилей. После того, как стало известно о предсказанных шаманами катастрофах, по городу вновь заговорили громкоговорители, как и по всему Рудлогу в незахваченных городах. Людей просили брать воду и еду и уходить в метро, в подвалы или бомбоубежища, в храмы или монастыри. Множество людей пряталось под щитом маг-университета, и под щит дворца были выведены семьи придворных и жители окружающих домов, потому что бои в центре прогнозировались самые жесткие. В парке разбили палаточный городок, а дворцовая кухня перешла на военное положение и начала готовить пайки на несколько тысяч человек. Входы в метро были перекрыты магами, в подземных вестибюлях работали спасатели, организовывая спальные места, туалеты, выдачу воды, там же находились священники. Василина холодела при мысли, что может случиться, пробейся туда хотя бы один Невиджи. То и дело в сводках проходила информация о том, что из-за обилия людей и магических возмущений в подземных тоннелях активизировалась нежить, и горожане оказались заперты меж двух бед – и намерянами, и тварями из подземелий. А еще непонятно было, сколько людям там оставаться – день-два, и они начнут страдать от недостатка питьевой воды и еды, да и отходы станут накапливаться, а значит, будут распространяться болезни. 3 кольца обороны было внутри Иоаннесбурга, и на внешнем до сих пор работала артиллерия, издалека прорежая группы тхаохонгов, приближающиеся к границам города. Областные дивизии и дивизии из соседних регионов уже были на подходе, и ждать первых тоже нужно было к утру. Как и 1000 всадников на раньярах, летящих с линии фронта, что отстояло от столицы на 500 километров. Отдельные отряды иномирян на тхаохонгах уже видели в центре, и Василине каждый час докладывали об их продвижении. Обезглавленные иномиряне разделились на несколько групп, но действовали они, очевидно, по заранее обговоренному плану и настойчиво двигались к центру. На ночном совещании, которое Василина собрала после возвращения, были озвучены окончательные цифры наступающих. Почти 6000 наемников на тхаохонгах либо уже находились на улицах Иоаннесбурга, либо в скором времени должны были там оказаться. Несколько сотен неуловимо быстрых и смертоносных невиджи, а к утру должны были долететь около 3000 всадников на раньярах, вооруженные захваченным на складах туринским оружием. И все это против 30000 регулярных войск, смешанных с ополчением, 300 танков и около 500 артиллерийских орудий, защищающих город. «В боях уже захвачено несколько тханоров и намерян», — докладывал Тандаджи, — «и с ними проведена следственная работа. Они утверждают, что их план — окружить королевский дворец и заставить вас сдаться, используя массовые демонстративные казни жителей». Все посмотрели на Василину, и в их взглядах было понимание, что с ней это может сработать. Поэтому с пути следования группы намерян выводятся все гражданские. Солдатам приказано сдерживать врага на рубежах обороны сколько возможно, но не подставляться и при критическом сближении отступать на следующий рубеж», — говорил министр обороны Лосев. «Так мы разделили их на несколько групп. Они рвутся к центру, мы их уничтожаем. Прежде всего, невиджи и всадников. Без всадников инсектоиды нападают, только почуяв кровь. К тому времени, как они дойдут к дворцу, в город уже войдут наши дивизии, доберутся листолеты с севера, и здесь, в центре, мы их окончательно и перемелем». Да, инсектоидов прорежали на подходе. Непрерывно бухала артиллерия, слышались на окраинах выстрелы танков, автоматные очереди. Единственным действенным оружием против невиджи оставался огонь, зажигательные гранаты, огнеметы и огнедухи, и потому офицеры гвардейского полка Мариана перемещались с прибившимися к казармам помощниками туда, откуда поступали донесения о невиджи, и помогали магам, у которых были камни с привязанными кровью королевы духами. Василина, встав из-за стола, покачнулась, постояла у окна, вдыхая прохладный воздух и слушая звуки далеких разрывов, сирен и визга охонгов, а затем ступила к горящему камину и сунула в огонь руки. «Еще кофе», — приказала она через некоторое время в трубку. В голове был туман. Она словно застыла в ожидании и страхе за Ани, за Алину. Вот-вот должен был выступить на помощь сестре в Нижний мир отряд боевых магов Свидерского, и ждать известий было невыносимо тяжело. А за себя она не боялась совсем, потому что она всегда сможет призвать свой огонь и спалить часть нападающих. Прилетела огнептица от Марины, и королева едва заметно выдохнула. Сестра проснулась и писала, что все в порядке. Написала и Каролина, что они все под защитой духов деревьев и что за нее не стоит волноваться. Поля еще спала. В Бермонте не было и 11, а вот от Ангелины нового вестника еще не прилетало, и это тревожило. Василина пила кофе и смотрела на карту Иоаннесбурга, столько раз уже рассмотренную за ночь. Река Адигель рассекала столицу северо-востока на юго-запад, и дворцовый ансамбль с огромным парком, обнесенным витой высокой оградой на мраморной основе, растянулся на 2 километра вглубь и на 3 вдоль реки и набережной от курганов и семейного кладбища слева, если стоять лицом к реке, до старейшего Кремлина справа, от которого и пошел Иоаннесбург. Собственно, с противоположного берега и набережной видны были только вершины курганов, которые, по легендам, иногда светились по ночам. Сам дворец был скрыт от любопытных глаз в парке за системой прудов, лазаретом, высоким советом, музеем и прочими входящими в ансамбль зданиями. Он стоял фасадом не к реке, а к прилегающей с юга площади Победоносца, а также к храму всех богов и коронационной арене, расположенном на противоположном конце центрального Спасского проспекта. Центральная часть дворцового парка со всеми зданиями была закрыта невероятных размеров щитом. Выдержит ли он? Или история повторится, но вместо одурманенных горожан сюда ворвутся и намеряне? Одно Василина знала точно. Что бы ни случилось, она, как и ее мать, будет сражаться до конца. Когда к дворцу вышли первые десятки тхаухонгов и раздались первые деловитые и басовитые выстрелы из танков, Василина почувствовала даже некое облегчение. Скоро развязка Иоаннесбургского клубка. Скоро здесь все решится. Выстрелы слились в непрерывный грохот. Парк заволокло дымком от снарядов. Землю вдруг затрясло по-настоящему. И Василина почувствовала, как откуда-то со стороны Инляндии, а затем и со стороны Милокардер, расходятся мощные волны стихийных возмущений. К магическому университету тхаухонги добрались к утру, примерно тогда, когда до города долетели первые раньяры. В университете давно было пустовато, 7-е и 6-е курсы почти полностью ушли на войну. Курсы младше помогали в лазаретах, патрулях, добровольческих дружинах. Но общежитие не пустовало. А сейчас, когда стало известно о будущих катаклизмах, сам университет и большая университетская территория стали прибежищем для испуганных людей. Пришли сюда и родители Дмитро Поляны, приведя кучу соседей из дома. Мама Дмитро обладала невероятной способностью заводить знакомых на любом месте. Вот и сейчас она, как только по радио объявили, куда можно спрятаться, прошла по дому сверху донизу и настойчиво позвала всех именно под защиту МАК-университета. «У меня сын там учился. Так нас несколько раз на территорию не пустили», — говорила она. «А если уж меня смогли не пустить, то этих муравьев и подавно не пустят». Камены, Аристарх и Ипполит, сильно заскучав в опустевшем университете, тоже оживились, когда его коридоры и аудитории стали заполняться людьми, а столовая заработала, чтобы всех прокормить. Они скучали по шумным студентам, скучали по искрящей магии, питавшей университет и их самих. Без подпитки стихийное хранилище университета стало оскудевать, а на фоне ослабевания потоков близок был час, когда и сами каменные стражи, уникальные мультистихийные духи, способные появиться только в подобном месте, могли развеяться. Каждый день они проверяли крепость щита, ловили редких студентов из общежития и заставляли рассказывать, что творится в городе, упрашивали сторожа читать им газеты, расспрашивали нового ректора, ругались на Ситникова, что он так к ним и не заглянул, и гадали, как же узнать новости о принцессе и темном троте. «Печенкой чую, что мимо нас проходит занимательнейшая история, Полик». Хандря говорил Аристарх, и голос его скрипуче разлетался по пустым коридорам университета. «У тебя нет печенки, Аристарх!» — занудно уточнял Ипполит, и они начинали переругиваться чисто от скуки. Сейчас они радовались обилию народа, и, проникнувшись высокой миссией по защите, переданной им нынешним ректором, наблюдали за приближением почти сотенного отряда тхаохонгов. Сверху планировали редкие еще раньяры, бросаясь на отступающих бойцов рудложской армии, которые отстреливались из гранатометов под прикрытием бронемашин. Отряд нырнул под щит, туда, где собрались испуганные люди, и полетели вниз, атакуя его стрекозы. А навстречу поднялись несколько десятков сияющих великанов, состоящих будто из текущей энергии, и со знакомым всем студентам ворчанием и хохотком стали обвивать раньяров и напирающих на щит хаохонгов странным оружием, очень похожим на ракетки для тенниса, которым иногда мучили студентов преподаватели физкультуры. Через полчаса от наступающих остались лишь разбросанные по периметру дохлые инсектоиды. Один из светящихся гигантов, крутанув ракетку в руке, обернулся ко второму. «Ну что, оторвались, Аристарх? Перед развоплощением-то!» Второй хмыкнул, оглядывая себя. «Иди, набирайся сил в хранилище!» — проворчал он. «Чую я, пока мы развоплотимся, нам еще не один раз придется оторваться, Ипполит!» В этот момент сразу с нескольких сторон одно за другим пошли стихийные возмущения. Затряслась земля, задребежали окна в общежитии и университете, закачали ветвями гиганты-типаны, а с ректорской башни сорвалась стая голубей. Хранители побледнели, сильно уменьшившись. Задрожал над территорией МАК-университета щит. «Не потянем, Полик», — тихо сказал один другому. Второй уныло покхекал, и они обернулись к испуганно осматривающимся по сторонам людям. «В подвалы! Все в подвалы!» — заторопились камены, отбросив ерничающий тон. «Граждане, потом побежим! Все в подвалы университета! Места хватит всем!» Народ, организовываясь, потянулся к главному входу в университет, а земля продолжала сотрясаться, словно с разных сторон ее, как покрывало, трясли неведомые силы. 2:30 в Блакории и Инляндии, 5:30-6:30 в Рудлоге, 10:30-11:30 в Тафии. Мартин, одевшись и экипировавшись, перенесся к дальнему флангу сводного войска, где среди блакарийских болот и каменистых холмов расположились Демьян Бермонт и берманские отряды. Открыв зеркало недалеко от сверкающей щитами палатки короля, барон увидел дозорных и поднял руки, подсвечивая себя светлячком. После недавнего нападения черныша берманы были нервны и вполне могли пальнуть или напрыгнуть со спины. Ему бы не навредило, но зачем нарушать порядок? Под голубоватой луной, насколько хватало взгляда, виднелись палатки, но многие берманы спали в обороте прямо на земле. пахло травой, кострами и зверем, а из тихого лагеря то и дело доносилось сдержанное рычание, то переговаривались дозорные. В него вгляделись, а находящиеся в медвежьем облике служивые принюхались и, признав, подошли ближе. «Барон фон Сьедентент», — для порядка представился Мартин. «Срочная информация для его величества. Нужно будить». «Мой король отдал соответствующий приказ», — кивнул Берман офицер и направился к палаткам, бросив что-то невнятное медведям. Один поспешил куда-то в сторону. Мартин терпеливо ждал, чувствуя, как покалывает пальцы предвкушение и злая радость. «Наконец-то есть шанс закончить эту войну, от которой устали уже все. Наконец-то осталось всего одно усилие. И если все получится, завтра война закончится». И все складывается как нельзя лучше. Ресурс на максимуме. Последний большой бой закончился позавчера днем спешным отступлением врага, который уходил к холмам, пытаясь сконцентрироваться и зацепиться за места, с которых куда удобнее обороняться. Можно было бы давить их непрерывно, но командующий сборной Рудложско-Бермонско-Блакарийской армии, которая сейчас серпом наступала из-под Форштадта и вернула уже треть территории Блакории, решил, что нужно дать врагу собраться в одну линию. Так удобнее будет обойти по флангам и взять в котел. Да и войска заслужили отдых. Поэтому сейчас фон Сьедентент был полон сил. С Викой он связывался позавчера вечером. Точнее, она сама открыла переговорное зеркало и коротко рассказала, что поутру дарманширским командованием планируется наступление на Норбидж и генеральное сражение, а потому неизвестно, когда им удастся поговорить в следующий раз. Они попрощались почти сухо. Прощальное «я люблю тебя» прозвучало как напоминание и как приказ выжить любой ценой, и поспешили закончить разговор, потому что дай волю чувствам, протяни руку, и оба расклеятся, потеряют собранность. А чтобы выжить, нужно быть крайне сконцентрированными. Но оба знали, что именно за эти дни войны и разлуки их любовь окончательно стала чем-то нерушимым и вечным. Вчера Блакарийская армия продвигалась короткими переходами и стычками с небольшими отрядами иномирян, оставленных, чтобы задержать продвижение врага и дать основным силам закрепиться на холмах. А Март целый день отслеживал сигналку, связывающую его с Викторией. Но сигнальная нить на запястье вела себя ровно, один раз слегка завибрировала, что означало легкую степень опасности, а так подрагивала и возвращалась в спокойное состояние. Для плотных боев это было странно. И только к вечеру он сообразил, что Вика поступила ровно так же, как он сам, и притушила сигналку. Поэтому, если с ней произойдет что-то серьезное, он об этом не узнает. Ограниченность военной связи тоже не позволяла получать оперативную информацию из Инляндии. На нынешний вечер было известно только то, что битва в Норбидже продолжается, и дергать сейчас Вику было опасно для ее жизни. Но Мартин едва удерживался, исключительно из-за того, что уже принял для себя, что Виктория вполне себе самостоятельная боевая единица, по мощности ничуть не уступающая ему или Сане. Однако это не снижало его потребности беречь ее, и будет не лишним перед переходом к Александру заглянуть к связистам и узнать, есть ли новая информация из Инляндии. К нему подошел босоногий Берман Гьёхте, явно недавно бегал тут медведем, и протянул пакет с молоком и большую кружку. «Его Величество распорядился выдать, как только вы появитесь», — буркнул дозорный и отошел. Через минуты три, когда Мартин допивал молоко, из палатки вышел офицер и жестом пригласил его к королю. Демьян Бермонт, тоже одетый в гьёхт, стоял, склонившись над тазом, и умывался. Адъютант лил ему на руки воду из кувшина. Король обтер лицо, шею, вытерся полотенцем и обратил внимание на Мартина. «Рад вас видеть, барон», — рычаще поприветствовал он. «Как я понимаю, пора?» «Да, ваше величество». «Сколько у нас времени собрать людей и амуницию?» Мартин посмотрел на часы. 3:15. Алекс связался с ним около 3 по блакарийскому времени, около 5 по рудложскому. «Чуть больше часа, ваше величество. Мы должны быть на базе к 6:30 по Иоаннесбургу». «Хорошо. Вы в силах, барон?» Король взял с прикроватного столика кожаный мешочек на шнурке, фонящий стихией земли, надел его на шею. «Да, я смогу стабилизировать переход. 50 человек перенести осилю», — подтвердил Мартин. «Тогда разделите со мной завтрак», — пригласил Бермонт и жестом указал на маленький столик. «Мои люди быстро соберутся. Повара уже получили приказ оперативно накормить группу и выдать сухпайки». «Благодарю, Ваше Величество». Мартин шагнул к столу, и в этот момент Бермонт рыкнул, пригибаясь. Да и сам барон почувствовал, что сквозь него прошла невидимая волна, сминающая стихии, а снаружи по палатке вдруг ударил ветер, захлопала плотная ткань, зашумела трава и деревья вокруг. Мартин поднял руку, считывая стихии и переводя зрение в третий магический спектр, но он уже и без спектра осязал, как просели источники, как вибрируют они, пытаясь вернуться в равновесие. Бермонт нюхал воздух, задрав голову вверх, и сейчас больше напоминал повадками зверя, а не человека. «Это очень похоже на посмертную волну после гибели королей», — рычаще сказал он, — «но куда слабее. Либо погиб кто-то из наследников, либо... Я затрудняюсь понять, барон. Скажите, вы сейчас все еще сможете провести нас?» Мартин быстро перепроверял вектора, выстраивал каркас зеркала, но не питая его силой. «Да», — ответил он, — «с трудом, но еще смогу, Ваше Величество». Одно дело — шагнуть через зеркало на несколько десятков километров на другой фланг своей же армии, другое — перенести большой отряд на пару тысяч. Удерживать зеркало на таком расстоянии было непросто, тем более, что стихии то и дело теряли и восстанавливали напряжение. Но Маринина кровь давала о себе знать, и Мартин справился, подавляя беспокойство из-за того, что связные Бермонты не имели информации о происходящем в Инляндии. Идет ли еще бой, в котором участвует Виктория, или нет. В 6:30 по рудложскому времени 50 вооруженных автоматами, гранатометами, ножами и секирами берманов, увешанных лентами с патронами, вышло по указанным координатам на плацу у базы под Мальвой. Во главе отряда боевых магов их встречал заспанный Александр, очень бодрый Алмаз Григорьевич и хмурый Черныш в темном ошейнике. Бермонт поздоровался за руку со всеми, кроме Черныша, и крайне уважительным взглядом окинул драконов. Те на берманов и короля-медведя тоже смотрели с почтительным любопытством. «Выглядишь не очень», — честно сказал Александру Мартин. «Зато ты красавчик за нас двоих», — невозмутимо ответил Алекс, и Мартин хохотнул. «Это ты малыша не видел. Лежит себе бледный, истощавший, щеки ввалились, рыжую бороду отпустил». «Лицо, небось, такое же высокомерное, как обычно», — проворчал Март. «Ладно, к бороде я привыкну. Пусть только вернется». Алекс, понимающе, хлопнул его по плечу. «Давай-ка я подкачаю тебе источники», — уже серьезно проговорил барон, вглядываясь в друга. «У меня сейчас и скорость восстановления больше». Александр покачал головой. «Не нужно. Я на накопителях. Тебе резерв пригодится, Март. Боюсь, он нам всем пригодится до последней капли». Еще один скачок стихий, куда мощнее, чем предыдущий, и почти мгновенное выравнивание ощутили все, кто был на плацу. Мартин поднял лицо к небу и покачал головой. «Да уж», — сказал он тихо, — «слава богам, что этого не произошло 10 минут назад, когда мы шли через зеркало, Саня. Теперь нужно будет открывать проходы только парно, кому-то нужно быть опорником. На одно надеюсь, что сегодня все и кончится». «Потому что завтра, боюсь, магии в мире уже не останется». Алекс кивнул. «Недавно пришла информация из центра, что вот-вот откроется новый портал в Тафии. Это в песках», — проговорил он. «Это будет последний март. Так что да, все кончится сегодня или завтра. Или война, или мы». Лицо его было бледным, и Мартин подозревал, что теперь и сам выглядит не лучше. Тут же на плацу провели короткое совещание, решили, кто за кем идет вниз и кто кого прикрывает, а кто остается наверху, чтобы отслеживать возможное нападение с тыла. А затем Алмаз и Черныш открыли еще одно зеркало, и так же, как и вчера, отряд невидимым перенесся на поле боя под порталом у Мальвы. И намеряне восстанавливали линии обороны, жгли трупы, но из Нижнего мира не пришло больше подкрепления. Инсектоидов и наемников стало лишь немногим больше, чем раньше. Александр вгляделся в портал, нахмурился. Диаметр цветка расширился почти на треть, и туман стал плотнее. переход стал больше», — сказал он Алмазу. Дед кивнул. «Связь между мирами укрепляется? Или последний, Тафийский, уже открылся, усилив остальные?» — вмешался в разговор Черныш. «Что-то странное творится с ним», — заметил Март, вглядываясь в портал. Он начал подрагивать, сияние усилилось. «Неужто все-таки решили вывести армию здесь?» «В любом случае, им нужно идти вниз, пока действуют накопители, и мы невидимы», — ответил Алекс. «Вперед!»